Глава 10. Зардрак пролежал без сознания более суток, да и теперь, на пятый день после страшного поражения, едва переставлял ноги. Он не смог удержать силу погибающей Риалы. Его перенесло недалеко, всего лишь к алтарю храма Рогиса. При этом сильно повредил и местный зал главных церемоний. Настоятель был не в обиде. Его больше потрясла весть о полном разгроме армии. Теперь он боялся, что ужасные цохваны нагрянут сюда в любой момент. Зардраку было все равно. Он спешил окрепнуть и вернуться в первый храм, чтобы держать ответ перед старшими атонами. Он этого не боялся. Серьезного наказания не будет. Как ни жаль погибшей армии, никто не станет срывать досаду на опытном полководце. Они сами виноваты. Дали ему так мало солдат. В комнату скользнул безликий послушник. «Великий, пришли несколько спасшихся воинов твоей армии». «Хорошо. Скажи, чтобы ждали, я сейчас к ним выйду». В малом дворе стояли два десятка солдат. Грязные, усталые, почти без оружия, с голодным блеском в глазах. Они больше походили на нищих бродяг, чем на доблестных воинов. Один сильно выделялся вполне нормальным видом. Зардрак улыбнулся. «Приветствую тебя, Тукс Длинный Лук. Я рад, что ты выжил». «Да, Великий, мне удалось спрятаться среди мертвых тел. В темноте я покинул поле боя и собрал этих солдат. Нас было больше, но дорога трудна. Два раза нападали еретики. В этом крае у нас теперь остались только враги». «Ничего, Тукс. Сейчас они победили, но мы вернемся. Обязательно вернемся». «Да, Великий. По пути в лесу мы поймали одного цохвана, привели его с собой. Он немного говорит на нашем языке. Привести?» «Конечно». Зардрак даже подпрыгнул от радостной вести. Пленника поставили на колени перед Атоном. Тот рассматривал его с огромным интересом. Довольно высокий, неимоверно грязный и избитый, с мрачным, угрюмым видом, на лице багровеет уродливый шрам. Что он делал в лесу? «Жил в маленькой землянке с женщиной, которую забрал у крестьян. Когда мы его нашли, он громом убил одного солдата». «Ты можешь метать гром?» — спросил Зардрак пленника. «Уже нет», — угрюмо ответил тот. «Почему ты сидел в этом лесу? Нападал на наши обозы по приказу своего владыки Робина Игнатова?» «Он мне не приказывает», — почти крикнул цохван. «Робин мой враг, его люди тоже». «Почему?» — заинтересовался Зардрак. «Они убили моих товарищей всех. Я едва спасся, только был ранен в лицо. Хотел забрать их девку, но она что-то сделала со мной, я едва не умер. Да еще и получил пулю в ногу. Долго прятался в лесах, потом нашел деревню, украл женщину. Мне надо было изучить ваш язык, ведь мне нет возврата к своим. Хонда меня убьет». «Хонда?» «Да», — пленник заскрежетал зубами. «Убийца-головорез, правая рука Робина. Это он ранил меня в лицо». Задумавшись, Зардрак сказал: «Я могу взять тебя на службу». «А что я должен делать?» — насторожился цохван. «Все, что я скажу. Мне нужны твои знания о наших врагах. Ты получишь красивых женщин, одежду, будешь есть вкусную еду. И никто не посмеет причинить тебе вред». «Согласен», — решительно заявил пленник. «Однако смотри», — пригрозил Зардрак. «Если предашь, смерть твоя будет нелегкой. Ты оглохнешь от собственных криков. Как тебя зовут?» «Здесь меня знают под прозвищем Валет». Нетингем оправлялся от страшных ран. Стены пока не трогали, но уже убрали трупы врагов и суфимов. Кое-как засыпали проломы, оттащили тараны и остатки осадных башен. В первые дни умерли многие раненые, но те, кто остался, наверняка выживут. и, к счастью, их было больше. Помогли лекарства, изустройство связи и, разумеется, врачебное искусство Иссы. Сато сидел у кровати Аниты. Девушка сегодня пришла в себя. Она еще была очень слаба, но жизни ее больше ничто не угрожало. «Видишь, как у нас с тобой получается?» Слабо улыбнулась Златовласка. «Теперь ты за мной ухаживаешь?» «Размечталась», усмехнулась Сато. «Видела бы ты, сколько мне пришлось помогать». «Понимаю», нахмурилась Анита. «Я сильно искалечена». «Не бойся, твоя красота не пострадала. Лезвие Арна проткнуло тебе вершину левой груди, повредило легкое. Рана тяжелая, но не глубокая. Пострадавшая грудь скоро станет такой же высокой, как и правая. Останется небольшой шрам, но он рассосется за год-два. В нашем мире они долго не держатся». «Да, я это знаю. А как же меня ранили? Совсем не могу вспомнить». «Память бережет тебя от переживаний. Ты храбро сражалась, застрелила из лука двух врагов. Третий ударил тебя Арном. Я не смогла ему помешать. Мой меч только поцарапал ему ногу. Ворвался другой враг. Они начали убивать женщин раненых. Моя жизнь была на волоске, но появился Робин и спас нас. Ты знаешь, все, что я могу вспомнить, это его лицо». «Да, он говорил с тобой. Сейчас Робин часто хвалит твою храбрость. Потом наши бойцы отбили врагов, напали на них сами. Следом появились единороги, растоптали всех, кто не успел убежать. Я знаю, мне уже рассказывали». Анита была не одна. В этом доме размещались 9 раненых женщин. Все, кто мог говорить, не умолкали ни на миг. Побыв в этом шуме хоть минуту, можно было узнать все новости за последние несколько месяцев. «Тебе здесь плохо лежать», — вздохнула Сато. «Потерпи, через несколько дней переведем тебя домой. Сейчас тебе лучше находиться под постоянным присмотром, я не смогу быть все время рядом. Очень много других раненых. Мне так их жалко. Скольких людей искалечили. Я плачу каждый день, еле засыпаю. Столько страданий. Не знаю, что бы со мной было, если бы и ты умерла». «Успокойся, Сато. Теперь все будет хорошо. Я это чувствую». В соседнем доме возле кровати другого раненого стоял Хонда. Его обычный слегка насмешливый взгляд буравил пациента с замотанной головой. Под этим взглядом больной чувствовал себя неуверенно и беспокойно ерзал по кровати. «Привет, крыс!» — наконец сказал Хонда. «Как голова? Череп не жмет?» «Нормально», — настороженно ответил парень. «А что?» «Да ничего. Из вежливости поинтересовался. Знаешь, извини, что я тебя тогда Клеопатрой назвал. Это просто неудачная шутка». Крыс посмотрел на пересмешника с недоверием, явно опасаясь подвоха. Но Хонда был на удивление серьезен. «Да ладно, забыли», — буркнул он наконец. «Вот хорошо, то давай поправляйся, витамины кушай, медсестру свою пощипывай, может, даст. И не переживай, баллисту твою мы сделаем лучше прежнего». «Да я за эту катапульту и не волнуюсь», — удивился крыс. «Да?» — Хонда откровенно обрадовался. «Это хорошая новость. Ладно, бывай, мне идти надо. И это... в общем, ты молодец». Провожаемый взглядом в конец удивленного крыса, Хонда выскочил из лазарета и догнал Робина, который с очень задумчивым видом направлялся к воротам. «Куда это ты без охраны? Там можно нарваться на уцелевших стражников». «Вряд ли», — усмехнулся Робин. «Они до сих пор бегут без оглядки, а без охраны не останусь. Вокруг полно единорогов. Да и ты наверняка увяжешься. Догадливый какой. Так куда идем?» «К устройству связи. У меня там намечается серьезный разговор. Насчет Роха? Мы собрали огромное количество меркитовых снарядов для прощи баллист. Сотума тоже хватает. Их надо сдать. Там не меньше 3 тонн. Я знаю. Это как раз одна из тем предстоящего разговора. Так с кем ты собираешься говорить? С пришельцами, забросившими нас сюда. Хонда, ты никогда не задумывался о том, зачем нас сюда забросили? Я похож на человека, думающего не только о бабах и жратве? А я вот иногда размышлял. Что-то узнал сам, кое-что подсказал Ромфаниум, мой единорог. Тебе в больницу надо и побыстрее, пока с суфимами не начал разговаривать. Нет, Хонда, единороги умеют говорить, просто ты их не слышишь, но это и не важно. Переварив всю доступную информацию, я выдвинул одну гипотезу. Ты сам знаешь, что эта планета необычная, чего только стоит регенерация утраченных частей тела. У меня уже все шрамы исчезли. А то, что проделывает Сата, в этом мире есть что-то уникальное, чего нет больше нигде. И по каким-то причинам пришельцы не могут сюда попасть. Я не знаю, как и почему, но это факт. Однако им позарез нужны многие местные растения и минералы. Для их сбора нас сюда и забросили. «Твоя гипотеза дырявая, как решето», — возразил Хонда. Судя по тому, что нас сюда забросили, эти ребята развиты весьма не слабо. Даже на Земле умеют синтезировать сложнейшие вещества и создают новые химические элементы. Пришельцы должны проделывать такие штуки с легкостью. Хонда, я все это понимаю, но думаю, что не так все просто. По каким-то причинам им необходимы именно местные растения и минералы. Сейчас мы с тобой это проверим на маленьком опыте. «Как?» Я написал на листке из блокнота записку следующего содержания. «Мы спокойно можем прожить без ваших товаров. Их выбор слишком невелик, а пища плохая. У нас есть очень много сотума и меркита. Но мы не будем их обменивать, ваши товары нам в таких количествах не нужны. Если хотите получать свои минералы, выполните наши требования». «И чего ты хочешь требовать?» К примеру, возврата на Землю. Может, кто-то захочет? Вряд ли. Несмотря на последние события, мало кто согласится покинуть мир, где можно прожить 3 человеческие жизни, сохраняя при этом здоровое тело. Я тоже так думаю, но некоторым хочется домой. А самое главное, мы можем потребовать у них более широкий выбор товаров. Понимаешь, чего тут неясного? Я даже могу по-быстрому набросать предварительный список. Женские прокладки, тактические ядерные ракеты, шоколадные батончики, палубные истребители вертикального взлета. Все, помолчи, мы уже пришли. Друзья стояли перед устройством связи. Робин достал блокнотный лист, завернул в него кусочек меркита. Без него транспортировка не произойдет. Роха не реагировала на посторонние предметы, но упаковочные пакеты и корзина с минералами исправно забирала. На экран легла ладонь. Осуществились необходимые манипуляции, послание ушло. Несколько минут ничего не происходило. Экран чернел кромешной тьмой. Хонда уже начал горестно закатывать глаза, собираясь отпустить едкий комментарий по поводу происходящего. Но тут вспыхнула надпись. 701. Чего ты хочешь? Робин быстро написал на втором листке. Некоторым надо вернуться на Землю. Это невозможно. С тобой говорит Коув. Я не виноват в том, что вас похитили. Виновные уже наказаны. Но вернуть вас невозможно. Поверь, мы готовы извиниться и работать с тобой на гораздо лучших условиях. Нам очень нужны растения и минералы. Особо интересен меркит. Что ты хочешь за него? В ход пошла другая записка. На большом листе с этой запиской переправлен предварительный список предметов, которые нам необходимы. Большинство из них вам придется доставать на Земле. Экран долго оставался пустым, но, наконец, разразился длинным сообщением. Многие предметы прислать невозможно. Транспортировка на вашу планету невозможна для многих химически активных веществ и источников энергии. Мы можем прислать вам огнестрельное оружие, но без боеприпасов. Невозможна пересылка громоздкого оборудования. Оно не поместится в рабочий отсек устройства связи. Просим подготовить полный список необходимых предметов. Нам потребуется время, чтобы достать их с земли. Но более простые заказы выполним быстро. 701, я прошу тебя ускорить отправку Меркита. Обещаю, мы как можно быстрее достанем вам все требуемое. Прежние цены отменяются. Вы получите все в необходимых количествах. Единственный лимит – конструктивные особенности вашего устройства связи не позволяют транспортировать более полутонны грузов в сутки. Робин быстро набросал последнюю записку. «Хорошо, в ближайшие дни вы получите полный список наших заказов и около тонны меркита. Остальные минералы переправим после получения груза. Прощайте». «Прощай, 701». Друзья долго стояли перед темным экраном. Хонда был ошеломлен. Он не ожидал, что выводы вождя подтвердятся с такой безупречной точностью. Безликие прежде пришельцы прервали молчание. Снизошли не только до разговора, но и до просьб. Они готовы были на все, лишь бы получить тусклые серые булыжники со свинцовым блеском на свежем сколе. Что же кроется в этих травах и минералах? Никто из них этого пока не знал, но это было уже неважно. Теперь можно потребовать массу полезных вещей. Титановые доспехи, семена земных растений, привычную одежду, хорошие инструменты. Им понадобится очень многое. Этот мир уже пытался их сломить и будет повторять свои попытки. Надо готовиться к очередным неприятностям. В следующий раз они будут подготовлены к проискам атонов гораздо лучше. Робин хлопнул задумавшегося Хонду по плечу. «Пойдем, нам надо составить список заказов». Уже на ходу вождь улыбнулся, подставив лицо солнцу. «Эх, как хорошо теплом повеяло! Наконец-то кончились эти морозы. Приближалась весна». Шесть мощных портальных станций располагались в вершинах невидимого гигантского многогранника, именуемого Большим Октаэдром. Внутри себя он заключал небольшую систему, не имевшую порядкового номера и четкого картографического названия. Во всей известной части галактики ее называли «Затерянный мир», другого обозначения не требовалось. В империи трудно было найти разумное создание, ничего не знавшее об этой уникальной системе. Другой такой нигде не было. Невзирая на продолжительные поиски, пока еще не нашлось ничего подобного второй планете системы запретного мира. Она была единственной и неповторимой. В панорамном зале первой станции Большого Октаэдра возле обзорного экрана стояли двое. Один – высокий хлок-альбинос в парадной сбруе адмирала военного флота империи, второй – коротышка Троанин с зеленовато-серой кожей и в комбинезоне службы наблюдателей окраин. Оба смотрели на увеличенное изображение второй планеты, получаемое с оптических систем станции. «Теперь это ваш мир», — сказал Коув. «Все ресурсы Большого Октаэдра, патрульный флот, дальние и ближние зонды — все. Действуйте с такой же смелостью и изобретательностью. Мы остро нуждаемся в ваших талантах и готовы их вознаграждать по заслугам. Мне кажется, вы не особо огорчились тем, что семья Гвен потеряла здесь свое влияние». «Нет», — Мэтсет покачал головой. «Запретный мир — это мечта моего детства. Вся моя жизнь — путь к нему. Сейчас меня переполняет счастье». «Это хорошо», — кивнул адмирал. «Но я надеюсь, что ваш похвальный энтузиазм пойдет нам только на пользу. Вы узнаете все о запретном мире, любую доступную фактическую информацию и голые домыслы. Кто знает, может, вы все-таки сорвете покров тайны и поймете, с чем же мы здесь имеем дело». «Адмирал Коув, а как вы сами думаете, что скрывает запретный мир?» «Мне, как простому солдату, тяжело разобраться в подобных вопросах, хотя я и имею доступ к информации, недоступной широким массам. Но в целом склоняюсь к общепринятой гипотезе. Вам она, конечно, известна. Да, большая часть ученых империи уверена, что запретный мир защищен с помощью неизвестных технологий древних, давно исчезнувших цивилизаций. По всей видимости, они в свое время активно использовали его уникальные ресурсы. Затем, по каким-либо причинам, исчезли почти без следа, но осталась функционировать их необычная система обороны, построенная на совершенно неизвестных принципах. А вы не задумывались о следующем? Всем известно, что по крайней мере дважды эта оборона была преодолена. Да, это знают все. В истории данные события называют первой и второй попытками. Благодаря использованию новых технологий корабли смогли достичь поверхности планеты. Но сами знаете, чем это закончилось. По сути, история нашей империи началась после второй попытки, на осколках прежних государственных образований. А параметры обороны запретного мира ужесточились настолько, что уже тысячи лет ни один корабль не может к нему приблизиться. К тому же это запрещено советом. Все хорошо помнят, к чему это может привести. А вы не задумывались о странном изменении этих параметров? Мы не знаем возможностей этой системы обороны. Почему бы ей не иметь способности к изменению собственной конфигурации? А если предположить, что там сохранились уцелевшие представители древних рас, которые и вызывают изменения? Это маловероятно, уверенно заявил Мессет. С их огромными познаниями они не стали бы сидеть на одной планете, да и никто не фиксировал здесь прямые проявления присутствия древних. Зачем им скрываться? Как сказать? Нашими зондами за последние месяцы собрано немало интересной информации. Вам известно, что в районе памятного устройства связи 14-3 был зафиксирован эффект глубокого сворачивания пространства. Да, мне сообщили об этом. Несколько дней назад он опять повторился в той же местности, правда, мощность была значительно ниже. Возможно, это нередкое явление в запретном мире, ведь мы следим за ничтожно малой частью его поверхности, да еще и с огромного расстояния. Просто в район устройства 14-3 сейчас нацелены сенсоры очень многих зондов, ведь оттуда к нам поступает большая часть добываемых ресурсов. Кто знает, что творится в других уголках этой сумасшедшей планеты. Впрочем, могу попробовать ошеломить вас еще больше. Адмирал протянул руку в сторону экрана и сделал движение кистью. Взгляните сюда. Мессет замер перед новой картиной. Он не скрывал своего потрясения. Его и без того огромные глаза стали еще больше. Да что же это такое? Снимок сделан ближним зондом несколько месяцев назад. Таких изображений несколько. Получены они в разные годы. Но данный наиболее качественный. Это существо появляется в разных частях планеты, но только в районах, где бушуют сильные грозы. Это невероятно. На моей родине Громане-16 такое создание описано в мифах. Его называют Даргер. Оно является божеством в разных наших культурах. Сейчас вы удивитесь еще больше, усмехнулся Коув. Описания подобных существ найдены в мифах всех известных разумных рас и на большинстве их планет. Само собой вытекает логическое объяснение этому странному феномену. Перед нами уникальное изображение представителя древнейшей цивилизации галактики. В прежние времена древние активно вмешивались в существование всех рас, оставив о себе память в мифах. Мессет, вы наверняка хорошо знаете о следах, оставленных этими предтечами. Взять хотя бы расселение разных рас по сотням миров, где они самостоятельно развивались до овладения технологиями межзвездных перелетов. Посмотрите на меня, представителя хлоков. Коренные аборигены нашей расы обнаружены на сотнях планет, где они появились из ниоткуда, не имея эволюционных корней. Повсюду их развитие начиналось с дикости, иные до сих пор в ней пребывают. За десятки тысяч лет все приобрели индивидуальные черты. Меня, альбиноса, никогда не спутать с чернокожим жителем Расвага-3. Но в случае необходимости мы, как одна раса, легко можем иметь совместное потомство. Я знаю о следах, оставленных древними цивилизациями, но не понимаю, почему они прячутся на этой странной планете. Мне тоже это не ясно. Но я подключил к решению этой проблемы огромные ресурсы под руководством лучших аналитиков флота. Наиболее вероятная гипотеза. Мы видим перед собой последнего уцелевшего представителя древней расы, оставшегося в одиночестве. Скорее всего, он очень стар, возможно, бессмертен. Это создание управляет запретным миром с помощью невероятных технологий. Собеседники долго стояли перед изображением на экране, слов больше не было. Несмотря на низкое качество картинки, она вызывала невольный, непонятный трепет. Мессету почему-то хотелось склониться в религиозном поклоне. Наблюдателя останавливало от этого только присутствие Коуфа. Не выдержав, он тихо произнес: «Это ожившая сказка». «Да?» — сухо кивнул адмирал. «Но данное создание единолично пользуется уникальными ресурсами, не встречающимися более нигде. Наша империя вполне может стать главной силой галактики, если всего лишь успешно посадит на поверхность запретного мира один единственный производственный комплекс. Все, что нам мешает, вот это ожившая сказка». Коув вытянул бледную руку, указывая на экран, полностью затянутый разводами плотных свинцовых туч, подсвеченных ослепительными грозовыми разрядами. В центре его, среди огромных молний, летел дракон.